Бернамский лес. Когда ты мертв, тебе снится лишь то, о чем говорит Шимп. Это не телепатия. Механизм не умеет читать мысли, но отправляет звуки, образы, направляет цифры прямо тебе в мозг, и это быстрее любого троглодитского инструктажа. Там в пустоте ты искришь, вздымаешься к свету после столетий тьмы, и какие-то обрывки просто приходят к тебе. Крохотные пузырьки озарений. Поначалу они разрознены. Ты сам разрознен. Но, как и ты, история собирается воедино, и когда открываешь глаза, а камень откатывается в сторону, тебе снится инструктаж, хотя никто не произнес и слова. В этот раз я увидела монстра в подвале. Механизм понятия не имел, что это. Бот проверял непонятные кислородные пики в косой поляне. Он успел выдавить пару изображений, прежде чем сигнал прервался. Какие-то мутные уродливые кляксы в инфракрасном спектре, совсем не похожие на растения, которые, по идее, там росли. Один заглохший бот – дело житейское, особенно так близко к двигателю. Спектр постоянно корежили электромагнитные отклонения вместе с привычными мертвыми зонами и интерференцией. Механизм решил подождать, пока дрон не завершит работу и не появится из тени. Когда этого не случилось, послал еще одного робота вытащить первого бедолагу. Но и этот тоже исчез. Физические тросы – последнее средство, они вечно путаются в черном мерцающем подлеске. Поэтому Шимп не поскупился на пачку ретрансляторов, крохотных бусин для позиционирования, которые следующий бот оставлял бы за собой подобно парящим жемчужинам. Каждый датчик оставался в пределах прямой видимости своих ближайших соседей впереди и сзади. Каждый вел диалог с помощью невидимых лазеров, неуязвимых для электромагнитного вмешательства. Безотказная система. В теории. Три дрона растворились без следа. Механизм отступил, подсчитав расходы. Конечно, можно было и дальше усиливать стратегию грубой силы, которая пока оказалась безрезультатной, или сдастся и позволить мясу делать то, ради чего его вообще взяли на борт. Поэтому Шимп разморозил двух человек – Дао Ли и Кайден Бриджес, если верить манифесту, и послал их внутрь. Обоих я не знала. Это было 50 килосек назад. Голос Шимпа скрутило от симуляции заботы. Очевидно, смерть двоих была трагедией. А 3000 – служебной функцией. И никаких сигналов, никакой телеметрии. Пока ничего. «Думаю, я схожу внутрь», — сказала я наконец. «Я бы не хотел, чтобы ты шла одна». Намеренная, вкрадчивая пауза, несомненно выбранная из какого-нибудь банка кривляний под названием «Управление мяском». «Я выберу любое решение, которое не подвергнет тебя нецелесообразной опасности». Кажется, механизм не мог произнести ни единого слова, чтобы не ткнуть меня носом в убийственную иронию. «Сандэй?» Желание смеяться исчезло, на его месте осталась лишь пустота, а еще слегка подташнивало. Я вздохнула. «Пойду с ботом на привязи. Он разберется с потерей сигнала, а я вытащу трос, если тот запутается. Дао и Кайден были вооружены?» «Нет». «А я буду. Я сфабрикую подходящее оружие. Не беспокойся, захвачу резак со склада». «Нет, лазер будет не слишком избирателен, учитывая обстоятельства». «Ты монстр», — подумала я, — «сволочь». Массовый убийца, лжец, самозванец. Беспомощная машина, невинная марионетка. Фальшивый друг. «Сандэй», — снова произнесло оно, как и всегда делало, когда молчание превышало какой-то критический промежуток. «Что?» «Это шанс спасти твоих друзей». Мне хотелось закричать, ударить что-нибудь, что угодно, так сильно, как смогу. Может, я даже так и поступила. Если так, то Шимп об этом никогда мне не говорил. Шимп выдал мне мачете, керамический клинок, мономолекулярная кромка, эластомотор в рукоятке посылал вибрации по всей конструкции и превращал обыкновенное лезвие с бритвенной заточкой в нечто, способное без особых усилий резать металл. А боту механизм выдал пульсирующий 30-мегаваттный лазер на свободных электронах. С такой логикой я спорить не могла. На поляне полно жизненно важной проводки, герметичных соединений и каналов, по которым шла огромная энергия. Лучевое оружие в человеческих руках могло нанести непоправимый ущерб в момент паники. Лучше пусть им управляет что-нибудь без лимбической системы с рефлексами, близкими к скорости света. Мне Шим доверил оружие для самообороны на ближней дистанции. Бот уже вручил дальнобойку. Так мы и ждали, бок о бок. Я твердо стояла на уходящей под уклон палубе, дрон парил на высоте в 1,8 метра над ней. Ждали, когда Шимп откроет дверь в подвал. Свет в коридоре был приглушен, чтобы соответствовать полумраку, царящему на поляне. Визор, присосавшийся к моим глазам, усиливал все вокруг до дневного освещения. На самом деле это было не так уж нужно. В чаще было маловато люминов, Но ты ориентировался там без проблем. Только Шимпа не устраивала сумеречная серость. Он хотел деталей. Дверь скользнула в сторону. Внутри было слишком темно. И где-то в глубине что-то корчилось. «Ты это видел?» «Да», — сказал бот. «Полагаю, ты не знаешь, в чем дело?» «Нет». Дрон повел дулом туда-сюда, но цели не нашел. Я ничего толком не могла разглядеть. Тьма переливалась во тьму. Слишком много мрака. Редкая россыпь звезд не давала достаточно света для здорового леса. Я сделала шаг вперед. Половина звезд тут же исчезла. Другие появились. Худосочные созвездия мигали и уходили в затемнение, когда я двигалась. Огни никуда не пропали. Просто подлесок разросся. Поляна больше не походила на островок безопасности. Чистый свежий бриз не освежал легкие. Воздух был тяжелым, как масло. Сорняки и колючие растения маячили во мраке, оплетали мостик так, словно какой-то гигантский паук сошел с ума, принялся опускать черные нити и целые канаты без всякой цели или плана. Визор разогнал черный до серого. Я довольно хорошо видела все вокруг, рубила тонкие волокна, когда те преграждали дорогу. Замечала, как толстые клубки ветвей лениво отступают при моем приближении. Я оглянулась. Слабое белое сияние пробивалось по краям люка, скругленного прямоугольника в скале, единственного маяка, способного вывести меня обратно. Мостик тонулся от его основания, его покрывала сеть черных ползущих побегов. Кажется, их там еще минуту назад не было, поэтому я прошептала. «Растения не двигаются». «Некоторые двигаются». «Но эти не должны». «Не могу сказать, их нет в каталоге». Мостик постепенно уходил вправо. Властная гравитация тонким слоем размазалась по внутреннему уху. Бот Шимпа парил за спиной, как верный пес. Я таких видела даже в реальности. Его пуповина разворачивалась позади нас в спертом воздухе. Тонкая, словно паутинка, но в 10 раз прочнее. Когда я добралась до знакомой развилки, Мин уже начал мерцать. Я не была здесь с той самой истерики Лиан. Дела у косой поляны явно шли не в гору. Лес уже стоял. Ну, хоть что-то. Костяные деревья арками сплетались наверху. Их плоды по-прежнему светились в скелетных ладонях. Но их тушили. Множество жилистых сорняков велось вокруг ветвей, иногда их было столько, что даже стволы исчезали из виду. Кажется, эти червеподобные массы даже сжимались в полутьме. Или мне показалось, и все дело было лишь в люминах и тенях. Только сейчас поняла, что Мин сдох, а я даже не заметила. Возможно, это какой-то эпифит, мутант, который покрывал стволы, но не проникал внутрь. Может, нам удастся просто сорвать новое растение, не повредив старое. Я потянулась к поясу, за набором для биопсии и повернулась к боту. «Я собираюсь...» Тот покачнулся, потерял высоту. Снова выпрямился, когда запустились роторы. Я оглянулась. Набор в одной руке, мачете жужжит в другой. Панцирь дрона сверкал от ярких зернистых помех, разогнанных фотонов. «В чем проблема?» «У бота отключилась воздушная подушка», — доложил Шимп. «Похоже, повреждена обшивка палубы». «Похоже? У тебя не идет прямой сигнал с дрона?» «Секундная тишина». «Нет». «Может, дело в какой-то биоэлектрической интерференции из-за растительной массы или какой-то побег пророс сквозь важный шов и устроил замыкание?» Впрочем, мостик уже заканчивался. Через пару метров он переходил в лестницу, ведущую к скальной поверхности. Большая часть леса намеренно оставили без отделки. Я посмотрела во тьму. Впереди лишь разрозненная мозаика размытых огоньков, а на люцифериновое солнце проглядывали сквозь прорехи в листве. «Есть какие-то признаки Кайден или Дао?» – спросила я. «Нет», – ответил Шимп. «А ботов?» «Даже офлайн они должны были подавать хоть какой-то сигнал». «Нет». Я сделала шаг вниз по лестнице. Бот нырнул вперед на пару сантиметров, рывком выпрямился, покачиваясь в воздухе. Трос зацепился. Я развернулась. Из-за расстояния и препятствий люк превратился в пару ярких черточек вдалеке. Пуповина за маленьким дроном натянулась, срезав угол по мостику. Наверное, где-то запуталась. Я пошла по своим следам. Марионетка Шимпа держалась рядом, сматывая трос себе в брюхо, чтобы тот не провис и опять не наделал неприятностей. Край далекого люка то появлялся, то исчезал из-за частичного затмения. «Шимп, между мной и люком есть какое-то движение?» Нет ответа. «Шимп?» Я оглянулась через плечо. Бот дрожал так, словно боялся темноты. Что-то щелкнуло меня по правому уху. Обрезанная пуповина пролетела мимо и исчезла в брюхе машины. Там что-то тихо заныло. «Шимп!» Нулевая видимость. Белая тьма. Помехи на визоре. Раздалось какое-то чириканье. Этот дрон перешел в боевой режим, поняла я в ужасе, а потом он врезался мне в грудь, и мы оба повалились на палубу. Что-то схватило меня за ногу, затянулось, пробило плоть и принялось зарываться внутрь. Я закричала, забилась, меня потащили. Я слепо махнула рукой, ударила сбитый дрон. Тот зашипел, заискрился и куда-то упал. Я врезалась лбом в столбик перил, сорвала бесполезный визор с лица, и белизна помех сменилась угольным раком. Меня что-то било по голове. Я, стукаясь о ступеньки, скатилась по лестнице, упала на камни, скорчилась, попыталась освободиться, ухватилась за что-то, а оно начало пульсировать и ужалило меня в ладонь. Я отдернула руку. В размытом сиянии, просачивающемся сквозь деревья, увидела черную кровь на серой плоти. Свет становился все ярче. Мерцающие побеги теперь горели повсюду. Они ослепляли, как могут только ночные огни. Меня тащили сквозь сердце звездного скопления, через оазис света, визывающийся клаустрофобной темноте. Я, наконец, увидела, что меня схватило. Волокнисто, оплетенное щупальце, настолько темное, что даже на свету приходилось прищуриваться, лишь бы разглядеть хоть что-нибудь помимо силуэта. Утыканное шипами размером с зубы карнозавра. Один из них глубоко вонзился мне в икру. Он дернулся. Я закричала. И тут существо меня отпустило. И не просто отпустило. Отпрыгнула, резко распустила кольца и забилась в конвульсиях прямо на камнях. Культя дергалась у всех на виду, отрубленная от какого-то верхнего командного центра, размазывала живицу, прозрачную и вязкую, как глицерин, по камням, стволам и стеблям, по которым она шлепала в смертной агонии. Появилась еще одна тень. Эта шла на двух ногах, переступила через умирающий чудовищный плющ, в ее руке тихо жужжала мачете. За ней маячило еще несколько фигур. Они вышли на свет. Мачете с клацанием упала на камни, до него можно было дотянуться. «Твое?» – спросила Лиан. «Она жива». Вокруг все еще стояла тьма. Клубни висели со всех сторон серебряными фруктами, омывая лес сумеречным светом, но ни один луч, казалось, не падал Лиан на лицо. Она стояла надо мной, собрание углов и теней, окруженное биолюминесцентным ореолом. Четыре союзника-приспешника стояли в двух шагах позади от нее. Кажется, я узнала Дао. Тот держался с двумя незнакомцами слева от Лен, Кайден в одиночестве справа. Никто не говорил, никто не двигался. Я все думала, может ты... И правда думала с тех пор, как Доран процитировал то, что слышать не мог. И все это было исключительно в разуме. Нутром я ничего не чувствовала. «И вот я тут», — ответила Лен. Отрубленный побег слабо дергался на камнях. «Жива». «Шимп», — думает, я упала за борт. Еле заметная улыбка. Она скорее чувствовалась в голосе, чем проявлялась на лице. «Я тоже так думала. И Кай, и...» Я приподнялась на локтях, нога запротестовала. «Боже, Ли, я так рада тебя видеть. И я тебя тоже. Я бы ее обняла, если бы смогла встать. И как ты сумела все провернуть?» Сымитировала несчастный случай. Поджарила несколько камер и парочку сенсоров. Достаточно, чтобы добраться сюда. «И теперь ты живешь здесь. Мы передвигаемся по слепым зонам. Мы их строим. Не попадаемся на глаза ботам. А кортикальные линки?» Выжгла глубокофокусными микроволнами. Я поморщилась. «В смысле, как долго?» Я подсчитала про себя. Новости от Кая и сколько времени прошло с тех пор. «Ты здесь уже 9000 лет?» «Скорее 10». «Значит, у вас есть гробы?» Она кивнула. «Которым не подключен шимп?» «Разумеется. Иначе какой в них смысл?» «Откуда?» «Сандэй». Ее плечи поднялись, опустились. «У нас 3000 свободных гробов, есть из чего выбирать». «Откуда ты узнала?» – хотела я спросить. «Почему ты знала, а я нет?» Я с трудом села, аккуратно потыкала в рану на ноге. Болело ужасно, но, насколько я могла сказать, шип вошел неглубоко. Я перевела взгляд на лес-убийцу. «И ты сделала это?» Надо признать, решение было верным. Большую часть времени Эриафора – это воплощенное одиночество. Ее безупречную атмосферу не портило ничего, кроме медленного фотосинтеза генно-модифицированных растений. Единственный человек, бодрствующий вне очереди, оставил бы, пусть крохотные, но заметные отпечатки на таком девственном фоне. Теперь же, по идее, в этом буйном метаболизме можно было спрятать дыхание небольшой армии. «Я только начала, если честно», — ответила Лиан. «Подкрутила некоторые параметры, ну и оставила их расти, пока мы спали. Вообще, мне пригодилась бы твоя помощь. У меня не столь обширное познание в органике. Инженерный профиль мешает. Была парочка сбоев. Поначалу лианы вели себя довольно буйно. До сих пор ведут. Проект требует доработки. Но они не смогут удерживать шимпа вечно». «Они нет», — ответила Лиан. «А ты — да». Я поначалу не нашлась с ответом. А потом? Ну и как я это сделаю? В отличие от меня, Лиан без всяких проблем распознавала мое настроение по выражению лица. Ты мясорезка. Эволюционный инженер. Мысль в том, что ты можешь обдурить Шимпа. Мы дадим тебе спецификации, достаточно деталей, чтобы этот уебок от нас отстал. И надолго? Насколько понадобится. Я даже отдам тебе выжившего, чтобы миссию можно было назвать успешной. Только одного? Дао останется со мной. Еще один несчастный случай. Так мы строим нашу армию. Она обвела рукой свою свиту. Ты не замечала, что за последнюю пару сборок количество несчастных случаев возросло? Я не проверяла, признала я. Ли, это же безумие. Ты мне это уже говорила в прошлый раз. И вот ты здесь. Ее глаза мерцали в темноте. Она вела себя так, как никогда раньше. Ладно. Даже если тебе удастся спрятаться, что ты собираешься тут делать? Убить Шимпа? Со временем. Да. Мы даже не знаем, где гипервизор находится в данный момент. Мы не знаем все места, где он потенциально может быть. И если тебе очень повезет, и ты сможешь его убить, следующая версия загрузится быстрее, чем ты успеешь сплюнуть. Боже, Сандей, холодно произнесла Лен. Если бы я не знала тебя лучше, то решила бы, что эта тварь тебе по душе. Я решила быть дипломатичнее. Тогда Леви мог и не посылать мне приглашение. Ты не оставила ему выбора. Судя по его словам, ты хотела нас сдать. Но не сдала. Нет, сказала Лиан, не сдала. И ты знала, что не сдам. Откуда ты знала? В смысле, увертюру вы мне выдали специфическую. Она же была сделана специально для меня. Да, для тебя. Но мы не были уверены, а ты нас вынудила. И все же. Разумеется, шифр создали специально для тебя. Ты же моя подруга. Твоя подруга? Я подумала о единороге, о серебряном гремлине, об этом самом лесе тысячелетия назад. Никудышняя из меня подруга. Может, в этот раз получится лучше? Я попыталась снова. И как конкретно ты собираешься это сделать? Просто смотри. А все остальные получат те же места около арены. Ты хочешь пробудить 30 тысяч человек, 27, одного за другим, втихую протащить их сюда, рассказать о плане? И мы все получим голос. На это уйдет вечность. А мы и так слишком долго ждали. Значит, ты приняла решение за всех, единогласно. Я не совсем одна. Тут даже кворума не наберется. А если наберется, мы же одно племя, Лиан, из 600. Кто-то должен принять решение. И чем тогда мы лучше Шимпа? Ну, это просто. Шимп спишет тебя моментально, как только твоя рентабельность уйдет вниз. А я пытаюсь всех спасти. Тени мрака ползли по лицу Лиан. А что насчет тебя, Сандей? Ты почему здесь? Мне не нужна месть, если ты об этом спрашиваешь. У меня поводов для мести хватит на целую армию. Хватит юлить, блядь, отвечай на вопрос. Я никогда не видела ее такой уверенной. Сколько смен она бодрствовала, пока я спала. Сколько двухнедельных сборок, сколько воскрешений понадобилось, чтобы отрастить такой хребет. Я жду, продолжила Лен. Потому что, начала я и осеклась, потому что у тебя было 3000 гробов на выбор. Слова звучали как исповедь, как предательство. «С этим я могу работать». Она протянула мне руку, помогла встать на ноги. Ее лицо озарило светом. Я зашаталась, но не могла отвести от Лиан глаз. Едва чувствовала жалобы, доносящиеся от ноги. «Что-то не так?» Резкая улыбка только углубила морщины на лице Лиан. «Ты постарела», — тихо произнесла я. «Ну, кто-то же должен поработать сверхурочно». Улыбка стала свирепой. Шимп сам себя не свергнет. К тому же, она наклонилась и подобрала мачете. Если прикинуть, как часто эта тварь вызывает тебя на палубу, то мне еще догонять и догонять. Она срезала шип со все еще подергивающейся лианы. Я инстинктивно закрыла лицо рукой. «Лиан, какого хера?» Кайден схватил у себя за правое предплечье, там, где Лиан ударила ее отрубленным шипом. А потом еще раз, уже в бедро. Кайден завопил и рухнул на пол. Дао сделал шаг вперед, но человек рядом с ним хлопнул его ладонью по плечу, и тот затих. «Извини, дружок, нам нужно правдоподобие. Лен отдала мне мачете, а тебя надо ввести в курс дела». И только тут я заметила, как близко к Дао стоят его спутники, как они нависают над ним, а не просто держатся рядом. Как он неожиданно замер, боясь пошевелиться. До меня дошло. Лиан Вэй уже были не нужны друзья. Я помогла Кайден выбраться до выхода. Здоровую руку оно положило мне на плечо. На здоровые ноги приходилось переносить вес с травмированных. У Кайден раны были глубже. Ану шипело, скрежетало зубами с каждым шагом, пока мы хромали к выходу. Сингулярность Эри, находящаяся внизу, только добавляла проблем. Она изменилась», — заметила я. «Пришлось». Ану скрипел зубами. «Она тут все организовала, пока ты с врагом спала. На следующем шаге я чуть отпустила Кайден, и Тоу пришлось ступить на раненую ногу». «Вот дерьмо». Свою мысль я, похоже, донесла, так что снова подхватила Иу. «Мы все спим с врагом. А если бы кто-то не спал, то умер бы пару тысяч сборок назад». «Как скажешь». «Вдохновляет то, с каким великодушием ты относишься к человеку, который лишь на пару сантиметров промахнулся мимо твоей бедренной артерии». «Как она и говорила, ты должна продать нашу историю». Кайден посмотрел на меня. Во тьме казалось, будто ко мне повернулась тарелка радара. «Надеюсь, она в тебе не ошибается». «Ошибается?» «Она говорит, что ты с трудом меняешь свое мнение. Но если уж ты решила, то ты в деле». «Думаешь, она права?» «Права на 100%. Ты верна друзьям, тут без вопросов. Даже если они оказываются массовыми убийцами». Ану хмыкнула. «Ты всегда была любимицей Шимпа. И не только мне это казалось жутковатым». «Любимица Шимпа». Я повертела в голове эту мысль, пока мы остановились передохнуть. «И когда они повесили такое ласковое прозвище мне на шею?» «Так с чего тогда ты согласилась с Лен?» «Ты 4 сборки протянула и не сказала ни слова. Хотела бы нас сдать, уже давно бы сдала». Мы снова направились вперед. Люк манил нас. Свет из коридора уже просачивался сквозь мутировавший подлесок. Я вспомнила 2 спор и 3-ю между ними. «А Дао, кажется, все это не по душе». «Он изменит свое мнение». «А если нет?» Кайден снова остановилась. Повернулась. «Лен тебе верит», — сказала Ану. «Не знаю почему, но думаю, у нее есть на то причины. А я верю ей, и поэтому мы здесь. К тому же тошнотворная динамика взаимоотношений Шимпа и Санды нам явно поможет. Все станет гораздо легче, если у нас появится хоть какой-то агент влияния». «Кажется, есть какое-то но». «Есть. То, что ты не побежала к Шимпу, не делает тебя союзником. Может, ты поняла, что мы тебя остановим. Может, сдрейфила принять чью-то сторону». Ану развернулась и пошла дальше. И я даже не заметила, что Кайден так и не ответила на мой вопрос. «Думаю, мы все узнаем», — сказала я. Последняя лиана толщиной с мою ногу, извиваясь, уползла с дороги при нашем приближении. «Давай, подыграй мне. Ты ранену. Мы в деле». «Шимп, носилки». Одни уже скользили по склону, их раковины распахнулись в предвкушении свежего мясца. «Рад видеть тебя, Кайден», — заметил Шимп, когда я помогала забраться Ию на каталку. «Как ты себя чувствуешь?» «Великолепно». Кайден поморщилась, откинулась назад, когда крышка носилок закрылась. Осторожные змеи, тонкие как оптоволокно, роем накинулись на ее раны. «Что случилось?» — спросил Шимп. «А на что это похоже? Ию атаковал лес. Он напал и на меня. Одичал к хуям». Кайден ничего говорить не стал. Спинно-мозговые блоки и в лучшие времена не особо радуют. «Шимп». «Как?» «Мы прозевали парочку мутаций. Они вызревали 50 тысяч лет. Вот как». Мы направились вверх по коридору. «И не проси меня возвращаться за Дао». «Почему нет?» «От него мало что осталось. Ради такого рисковать не стоит. Пошли бота, если он тебе так нужен». Осознанный риск, но Шимп – механизм не из импульсивных. По крайней мере, он точно подождет моего отчета. «Сандэй». Если стрессовые обертоны голоса NGT, величины X, тогда используй имя. Повторять, пока человек не успокоится. «Что?» Мы нырнули в трубу. Надо подняться на пару уровней. Там находился лазарет. Может, он был и не нужен. Носилки могли справиться с простой поверхностной раной, но система запрограммирована действовать наверняка при сценариях с неполными данными. «Ты тоже ранена». «Со мной все нормально. Заклею себя наверху». Удовлетворившись, механизм продолжил. «Ты можешь объяснить, как низколюминовый фотосинтез мог произвести достаточно энергии для поддержки такого быстрого движения?» «Да посмотрите, что такое тургор, долбоеб! У этих лиан были в распоряжении гигасекунды для накопления гидростатического давления, и они за мгновение все выпустили. Повезло, что они не отхватили Кайден ногу начисто». Сомнение было настолько мимолетным, что я едва его заметила. Вот только за это время Шимп мог проверить 1000 сценариев. «Тургора достаточно для изначальной атаки по тому или иному варианту, но если мы имеем дело с несколькими нападениями, идущими по одному сценарию, для восстановления осмотического давления не хватит времени. Из трубы и на пару килограммов меньше. Носилки с Кайден скользили впереди. Я задержалась на мгновение. Меня отвлекли новые каракули из завитушек, полосочек, точек, новое, вот уж точно относительное понятие, которое художники оставили здесь за тысячелетия. Я даже заинтересовалась, что они имели в виду. И тут снова в мыслях выскочило знакомое слово – одичали. «Сандэй». «Знаю я». Я ускорила шаг, понизила голос, чтобы Шимп вышел из режима «повторять пока». Очевидно, что они получали энергию не из обычных окислительно-восстановительных реакций. «Ты знаешь, что они использовали вместо них?» Я знала, но не стоило выдавать сразу все карты. Лен срезала образец ткани с побега, когда вводила меня в курс дела. Сейчас я сняла его с пояса. «Давай я вот это проанализирую, а потом мы поговорим». Лазарет больше походил не на отсек, а тупик. Углубление в коридоре со стационарным саркофагом и двумя разъемами для носилок. Посередине угнездился лабораторный стол. Вокруг этой псевдоподии под ковой располагались экраны и порты для образцов. Секвенсор изначально был настроен на человеческую ткань, но в генетических далях все едино. Понадобилось всего пара минут, чтобы извлечь геном. Может, еще 20, чтобы экстраполировать из него фенотипы. Когда я закончила, Кайден уже решил поспать 16 часов, необходимые для выздоровления, и прибегла к общей анестезии. Шимп и я снова остались одни. Только на наши минуты перед закатом беседа не походила. «Это градиентный насос», — сказала я. «Вижу». Может, механизм все видел, а может, тянул время пустопорожней болтовней. В принципе, тут сгодится любой градиент. Ионный, термальный, гравитационный. Если у тебя энергия течет из точки А в точку Б, то всегда можно немного стыдить по пути. «Гравитационный», — предположил Шимп. «Похоже, не такой и пустопорожней». «Да, поляна находится прямо над каналом Хиггса, правильно? И там есть гравитационный градиент. В некоторых местах он настолько сильный, что стволы деревьев фактически распластываются, пытаясь совместить одновременные векторы с нескольких сторон. И эти последовательности», — я махнул рукой в сторону дисплея, «похоже, закодировали метаболическую сеть, которая его использует. У меня нет записей, чтобы подобные процессы хоть когда-то появлялись на Земле эволюционным путем». «Разумеется, а как иначе? Даже если бы на Земле появился единый организм, который простирался бы от уровня моря до границы космоса, то и там гравитационные градиенты не соперничали бы друг с другом, при условии, конечно, что мать природа как-то заставила бы работать цикл Крепса на протяжении пары сотен километров. Просто повторяй свою роль». «Но тут-то все сплющено, понимаешь? Тут от 1G до 1000 можно прыгнуть за 14 километров, и у нас еще бывает два центра притяжения». «Не тормози, не сомневайся, не давай повода для «но» или «если». «Потому на Эриафоре набор правил кардинально иной, больше энергии. Все от роста тканей до производства кислородных отходов взлетает вверх». Ответы были хорошими, правдоподобными. Я даже не врала. Но они порождали новые вопросы. И чем дальше, тем труднее было держать схему в царстве эволюции. Она упорно хотела перейти куда-то в стан инженерии. Тишина затянулась. Я все порывалась не дышать, замереть. Приходилось себя контролировать. В конце концов, все сводилось к рентабельности. Количество слоев, которые Шим решит скрыть, прежде чем сокращающиеся доходы, скажут ему принять остальное на веру. «У тебя есть какие-то рекомендации?» – спросила машина. В этот раз я чуть не обмякла, не расслабилась, но сдержалась. Я поняла, как же хорошо наши земные прародители сделали свою работу. Шим, конечно, молниеносно считал на пальцах, но просто был недостаточно умен. Я начала с крайностей, а потом структурная схема понесла меня к центру. «Мы можем просто оставить их в покое. В конце концов, растения по-прежнему выполняют свою работу, а цикл мутаций работает только при экстремальном гравитационном градиенте, поэтому в другом месте явно не выскочит. Нет причин их беспокоить». 2 курсекунды, 1000 сценариев. «Слишком высока фактическая вариативность. На поляне слишком много неучтенных переменных для надежного долгосрочного управления». Вот же раб доверительных интервалов. Для него невыносимо все, что больше 2 стандартных отклонений от среднего. «Тогда жги, спали там все до камня». 1 курсекунда. Симуляция попроще. Все сложные переменные обращаются в пепел. Такой вариант снизит мощность систем жизнеобеспечения на 8%. «Ну, засеешься заново. Пару веков можем и потерпеть недостачу 8%. Нет гарантии, что мутация не проявится снова. Не с оригинальным геномом? Нет. Если только мы не отрубим градиент, чтобы он не взял верх. А для этого, разумеется, придется отрубить и двигатель. На такой Шимп не пойдет никогда. «Мы можем модифицировать локальный геном», — предположил механизм. «Можем», — признала я так, словно только сейчас решила обдумать эту идею. «Сломаем парочку серийных связей, выправим кое-какие дефекты для модификаций. Может, сперва загоним ретровирус, чтобы он медленно рос». Купим себе время, чтобы генным драйвом внедрить реальную заплатку». В этот раз пауза, кажется, затянулась навечно. «Я не могу вычислить, как долго это займет». «Естественно. Гены – штука небрежная. Они постоянно взаимодействуют друг с другом, даже в одной клетке. А мы говорим о многовидовой экосистеме с четкими эксплуатационными ограничениями. С большей уверенностью ты можешь попросить меня выдать конкретные цифры по трехзначной системе N-тел. Но это неосуществимо. Конечно, путем проб и ошибок. Подрихтуй одну переменную, пусть поварится, поправь неудачи, хаотические связи. Потом можно повторить». «И сколько варится?» «Ты куда-то торопишься. Я бы хотел восстановить равновесие как можно скорее». «Ну, если ты такой нетерпеливый, то можем начать прямо сейчас. Отредактируй весь лес за одно поколение. Только не ожидай, что я стану разбираться с эффектами интеракции второго и третьего порядка. А они гарантированно будут накапливаться каждые несколько мегасек». Шимп не ответил. «Мы уже имеем дело с совершенно непредвиденным осложнением», — напомнила я ему. «Не стоит добавлять в суп новые переменные, если без этого можно обойтись. Поэтому не меняй палубное расписание, просто размораживая нас для обычных сборок, как и всегда. Нет смысла слишком сильно полагаться на жизнеобеспечение, пока мы пытаемся его починить». «Но вмешательство между сборками по-прежнему может быть необходимо, если изменения пойдут слишком быстро». «Тогда поступим благоразумно. У нас есть спецификации на литобы, им понадобится 300 лет на размножение и на бациллы, которым хватит и 20 минут. Для уверенности можно подрихтовать генвремя, чтобы между сменами ничего не пошло под откос. А потом мы просто все запечатаем и оставим в покое. Пусть варится в собственном соку». Снова тишина. Может, Шимп проверял мои результаты, сравнивал собственные генетические результаты с моими. «Да, пожалуйста. Без конкретных данных по изменениям, а тем более без цифр о постизменениях, реальным исследованием моделей тут и не пахло. С тем же успехом можно было кубик бросить. Сейчас механизм мог проанализировать только текущие мутации, а любой человек, который умудрился подвесить цикл Кальвина на гравитационный градиент, достаточно умен, чтобы замести за собой следы. Я могла не беспокоиться. Да уж. Я откорректирую график дежурств с учетом экогенетической экспертизы при последующих разморозках», — наконец сказал Шимп. «Об этом не беспокойся», — ответила я. «Я дам тебе список».